Евгений Пожидаев. Непробиваемый. Книга четвертая. Глава первая. Меня разбудил Виктор, хотя спал я и так плохо. Чувствовал, что в городе творится что-то не то. Обостренная чувствительность здесь ни при чем. Не могу же я охватить ею целый Борск. Это чувство что-то совершенно другое. Уже вместе с Виктором мы спустились на первый этаж. Владислав и Юрий не спали, они громко разговаривали с капитанами. Еще в поместье собралось много бойцов. Один из них был радистом, и как раз когда мы спустились от командного центра, шли сообщения. «Скаевы напали на нас! Повторяю, Скаевы напали на нас!» «Принято!» — произнес боец, когда Владислав кивнул. «Действуйте по плану!» — это уже сам Владислав сказал в микрофон командному центру. Владислав, Юрий, капитаны и бойцы принялись громко обсуждать тактику защиты. На самом деле мы уже давно ее продумали, они лишь уточняли детали. В этот же момент те Волгины, кто не должны сражаться, отправились в подземную часть дома, в убежище. Так уж вышло, что мы с Соней случайно встретились в одном темном коридоре. Я крепко обнял ее и прошептал, что все будет хорошо. Она поверила мне, а как иначе? И помогла жене Юрия справиться с детьми. Бабка и дед что-то бубнили себе под нос, но тоже послушно пошли в лифт вместе со всеми. «Вы на крышу, вы на второй этаж, вы на третий, а вы останетесь здесь и подготовьтесь!» Владислав раздавал команды бойцам. Все кричали «Есть!» и разбегались. Разумеется, в поместье собраться все наши вооруженные силы не могли. Во-первых, не хватило бы места, а во-вторых, многие из них нужны в городе, на внешней стене и на внутренней. Оборона построена так, что врагу придется пройти несколько этапов, прежде чем добраться до поместья. Взять хотя бы ту же дорогу, что ведет от ворот первой стены к поместью. Она практически вся устелена лентами с шипами. Бойцы Волгиных практикуют это уже каждую ночь. Так что доехать до поместья на автомобилях – что-то из области фантастики. На танке возможно. Не зря, получается, все эти развалины не разгребались территории. Они тоже нужны для защиты. Ведь на машине по ним не проехать, а пешком и то проблематично. «Вы двое за стол!» — крикнул Владислав бойцам. — Будете помогать связному, нам нужно быть в курсе всего. — Есть, есть! Затем Владислав раздал приказы и капитанам. Те сразу побежали в барак, чтобы сообщить бойцам, что от них требуется. Подготовка к нападению шла полным ходом. Бойцы в поместье раздвигали шторы и устанавливали на окна щиты, решетки... Все то, что заранее было подготовлено. Юрий говорил, что так в поместье будет сложнее попасть, да и сами бойцы будут лучше защищены, если будут стрелять через специальные щиты, а не открытые окна. На крыше поместья тоже собралось достаточно бойцов. Некоторые из них легли на крышу со снайперскими винтовками, другие схватились за заранее установленные пулеметы. Проще говоря, все линии защиты ощетинились оружием. Василий, Юрий и Виктор вышли из поместья и направились на внутреннюю стену. Они хотели видеть, когда на дороге появятся скаевы. В теории, если они пойдут на поместье пешком, то большую часть их бойцов просто перестреляют на подходе. Что до синих и оранжевых магов, те могут выстроить щиты и то. Против синих заклинаний они будут неэффективны. Из ангара выбежал весь мой спецотряд в полном составе. Новых бойцов я уже хорошо знал. Мы успели с ними неплохо потренироваться. С Спасибо Скаевым, идиотам, что дали достаточно времени на полную подготовку. Командный центр находился в таком месте, где враги точно не стали бы его искать. В него стекались сообщения со всех уголков города. От бойцов, разумеется, и от некоторых особенных жителей тоже. Командный центр, как огромное сложное сито, сортировал все сообщения на полезные, бесполезные и неоднозначные. В поместье сообщали лишь действительно полезные сведения. Радисты, конечно, их так называли условно, передавали информацию бойцам на стенах. Словом, неплохо налаженная система, которая позволяет держать не только почти всех бойцов в курсе дел, но и самих Волгиных. Волгины сейчас находились на внутренней стене и все равно получали сообщения от командного центра. Почему бы ему не отправлять сообщения, минуя поместье? Вопрос к Владиславу и Юрию. Они придумали именно такую систему и менять ее не собирались. Свой спецотряд я решил отправить сначала на стену, чтобы пострелять по врагам. Позже, если придется, можно будет всех их быстро перекинуть в поместье. «Бегом на стену!» – выкрикнул я. «Если мы справимся, то наш отряд получит статус элитный!» «Есть! Есть!» – прокричал бородатый 40-летний мужик со сложным детством. «Ха-ха! Ура!» Спецотряд отправился занимать оборонительные позиции на стене. Во главе с самым первым бежал Майк. Он, как самый настоящий капитан, разразился боевыми кличами и пафосно поднимал руку с оружием к небу. «Если это поднимет боевой дух...» то на здоровье. Я же отправился в ангар, чтобы надеть смарт-доспехи, взять свое модифицированное огнестрельное оружие и энергомеч, а еще рюкзак с аккумулятором и связки самоцветов. Кстати, про боевой костюм. Скаевы так долго тянули с нападением, что Маркус нашел мастера, который успел поработать над ним и сделать несколько чертовски неплохих модификаций. Настоящее сражение – лучший момент, чтобы все протестировать. Выбежал из ангара и направился к Волгиным. В этот момент они находились на стене в большой просторной будке, вроде КПП на основной стене. Владислав смотрел в окно в темноту. Юрий нервно сжимал ремешок от автомата. Кстати, впервые я увидел мага из Волгиных, что держал огнестрельное оружие. Виктор находился здесь же. Он сидел на стуле со снайперской винтовкой. Разумеется, к бою подготовили достаточно зачарованных пуль, ведь знали, что битва предстоит с магами. Интересно, а Скаевы пришлют к нам супермутанта Игоря? Или же оставят его на защиту лаборатории и своих земель? «Мощный доспех», — сказал Юрий и посмотрел на меня. «Очень», — подтвердил я терминаторским голосом. «И голосок быть что надо, врагов пугать будешь». Брат Владислава нервничал побольше многих. «Не знаю, как бы я держался на его месте. Юрий ведь не просто сражается, а защищает своих родственников и семью. Имею в виду, что перед женой и двумя маленькими детьми у него еще большая ответственность. Позже начали поступать сообщения из командного центра. Сначала их принимали в поместье, а уже затем передавали на стену. Их принимал наш радист, что сидел рядом с Виктором. «Во всем городе действуют одиночные диверсанты». «Сука!» – выругался Владислав. «Какие же Скаевы мрази! Но вы же знаете, где мы! Зачем вам мирное население? Шакалы ее!» А чего они ожидали? Знали же, что враг подлый и не побрезгует действовать грязно. Тем более, никто ведь не обещал, что встреча будет стенка на стенку без каких-либо дополнительных, скажем так, хитростей. «Скаевы атакуют ворота!» сообщил радист. «Наши бойцы пытаются защитить, но гибнут. У врагов тоже большие потери. На их стороне по меньшей мере 5 магов». «Ясно. Слушай и держи в курсе», буркнул Владислав. Вдруг в темноте мы разглядели вспышки. «Ворота взорвали!» — сообщил радист. «Так это были взрывы. Похоже, придется подождать еще. Машины не смогут проехать по дороге, усыпанной шипами. Тактика Владислава вроде бы должна сработать, хотя сам он себе места не находит. Свяжись с командным центром. Пусть наши особые бойцы начнут работать в городе», — сказал Владислав радисту. «Жертвы среди мирных недопустимы». Радист выполнил приказ и позже отчитался. «Особые начали работу с диверсантами. Жители, в каких-то районах эвакуация завершена, в каких-то в самом разгаре. Ясно». «Что-то они долго возятся», — высказался Виктор. «Жить не хотят, их проблемы», — проворчал Юрий. «Юра, соберись!» Владислав стукнул костылем. «Хватит! Наш план сработал, осталось только дать отпор мразям и добить их. Где мой брат, который раньше никогда не унывал?» «Я...» Юрий не знал, что сказать. «Ты прав. Веду себя как баба». Он поднялся на ноги, сменил автомат на винтовку и вышел на улицу. Занял на стене боевую позицию и больше ничего не говорил, лишь смотрел в оптический прицел. «Сколько всего магов у Скаевых?» «Дай пересчитаю. Салливан, Саймон — это два сильнейших. У Салливана еще точно есть один или два внебрачных сына, которые слушаются его как верного хозяина. Так, если посчитать всех, то не меньше восьми. Ударят ли они все разом? Вот в чем вопрос». «Нет, не думаю», — Владислав нахмурился. «Салливан слишком любит свою жизнь. Он не привык сражаться сам, да и безнадежной защиты себя не оставит». «Хм, тогда по магам силы будут примерно равны», — сказал Виктор. «Вот бы они еще с собой мутантов и бестов не привели. Чем больше мы их перебьем, тем проще затем будет добить, я так считаю». «И правильно, главное выстоять», — согласился со мной Владислав. Вдруг радист вздрогнул. Что-то очень его напугало, а ведь он не просто парнишка, а взрослый мужик, боец. Кажется, он один из тех, кто помогал нам с Владиславом победить супермутанта. «Поступают сообщения, что по городу бежит оранжевое светящееся нечто». Мы с Владиславом сразу переглянулись. «Супермутант!» «Да, и убить он хочет меня». «Справишься?» Виктор подошел ко мне и стукнул пару раз кулаком по броне боевого костюма. «Смарт-доспех и синяя магия, этого должно хватить». «Постарайся его прикончить», — сказал Владислав, будто бы сам я этого не знал, и добавил. «Вымани его поближе к синей норе». «Но ведь излучения практически нет. Какой смысл? Помнишь, сколько мы собрали самоцветов?» «Сотни!» — хмыкнул Виктор. «Все они хранятся в ангаре, где нора. Если это его хоть немного ослабит, то все уже не зря». «Я вас услышал. Так и сделаю». «Станет супермутант слабее на пару процентов. И разве мне это сильно поможет? В любой другой ситуации я бы просто пренебрег настолько малыми значениями, но не сейчас. На карту поставлено слишком многое». Радист продолжал озвучивать для нас сообщения. Одни радовали, если вообще это слово уместно в нашей ситуации, другие, наоборот, заставляли понервничать. Вторых, конечно, было больше. Владислав готовил весь город к нападению Скаевых, но он не всемогущий, а потом защитить конкретно каждого жителя не мог, даже не ставил перед собой такую цель. Хотя, зная взгляды Владислава, может, и ставил, но все равно он реалист и считал, что это невозможно. Больше всего его напрягали диверсанты, что подрывали дома простых мирных жителей. Они не только устраивали взрывы, но и стреляли по тем, кто эвакуируется в более безопасные места. За счет своей способности я очень хорошо понимал, что чувствует Владислав. Каждый житель города для него – это тот, кого он должен защищать. Именно с диверсантами наши бойцы справлялись не очень хорошо. Их все-таки меньше. Все силы сконцентрированы вокруг поместья, а потому без жертв среди мирного населения не обойтись. Это печально, но ничего уже не поделать. А злоба и желание мстить только наполняли Владислава силой. В какой-то момент мы увидели на дороге свет фар. Глазам своим не поверили. «Какого хера, как?» — выругался капитан, что находился с нами. Все мы подошли к окнам и начали приглядываться. Такого просто быть не может, чтобы машины ехали по дороге, что устелено лентами с шипами. «Магия!» — Юрий резко открыл дверь и ворвался к нам, чуть не выбив стекло винтовкой. «Я посмотрел в оптику, они создали вокруг колес защиту!» «Черт!» — выругался Владислав. «Отец, мы ничего другого с дорогой сделать не могли!» Виктор развел руками. «Не перекапывать же ее!» «Ладно, дай-ка винтовку!» «Держи!» — Юрий передал ее. «Сволочи, и правда, колеса все оранжевые, машины трясутся, они едут медленно!» «Значит, и защита частично сработала. Они не смогут быстро приехать. Готов спорить, что и машин столько, сколько магов». «Да, согласен», — кивнул Владислав и отдал винтовку брату, затем подошел к радисту. «Скажи всем бойцам второй стены готовиться! Есть!» Фары в ночи приближались все ближе. Снайперы, в том числе и мы с Юрием, начали работать. Мой костюм позволял увеличить изображение перед глазами, но не настолько хорошо, как это делали оптические прицелы винтовок, поэтому мне приходилось ими пользоваться. Попадали в медленно едущие машины многие, тем более это не какие-то мелкие городские автомобили, а огромные внедорожники, даже один микроавтобус. У всех, как и сказал Юрий, колеса окутывала оранжевая магия, поэтому шипы и не могли их пробить. Казалось бы, достаточно времени, чтобы всех перестрелять. Но в мире магов все не так просто. Стреляли зачарованными патронами, но все равно не могли пробить магические оранжевые щиты. Да, маги защищали не только колеса, но и свой транспорт. Все шло к тому, что они все же смогут доехать и до внутренней стены. Тогда и начнется настоящее сражение. Маги любят ближний бой, и этим все сказано. Впрочем, в трех внедорожниках и в микроавтобусе достаточно места для бойцов. Особенно плохо, если это опытные бесты. «Думаю, в каждой тачке по одному магу», — сказал Юрий. «Меньше точно нет», — согласился Владислав. «Вот больше...» Связист в очередной раз поднял руку, ведь не смел перебить Волгиных. Владислав лишь молча направил на него взгляд и указал рукой. «Бойцы видели Саймона Скаева. Он засел на КПП. Наших на внешней стене не осталось, только в городе». «Ясно», — ответил Владислав и посмотрел на нас. «Саймон, ему нет и 30, а уже на отличном счету у отца. Он сильный маг и, похоже, руководит операцией». «Да, надо прикончить его, и тогда бойцы останутся без головы». Юрий продолжал безрезультатно обстреливать движущиеся к нам машины. «Легко сказать, он потому и остался на КПП, чтобы руководить сражением издалека». «Так и есть», — согласился Виктор. «Дэвис, я бы хотел попросить тебя убить Саймона, но не могу». Боится, что я не справлюсь? Нет, определенно нет. Бойцы видели в городе мутанта. Я знаю, как маг ты очень силен, тем более в смарт-доспехах, но одновременно против Саймона и супермутанта не вывезешь. Никто не вывезет, усмехнулся Юрий. Согласен, свои силы я здраво оцениваю. Так что вы предлагаете? Покончи с мутантом и можешь попробовать добраться до Саймона, только если будешь уверен, и нам не будет нужна твоя помощь. Договорились? Снова мне досталось все самое сложное. Сначала убей супермутанта, затем доберись до Саймона. Впрочем, мне не привыкать. Раз уж я показал, насколько действительно силен, то должен соответствовать. По машинам продолжали стрелять из винтовок уже не так часто, особо не надеясь пробить щиты. Владислав настаивал, что это нужно делать, иначе вражеские маги будут о себе слишком высокого мнения. Это чисто психологический аспект. А есть еще одна причина. Чем больше они потратят сил на удержание щитов, тем их проще будет победить. Машинам оставалось ехать до стен метров 50. Я и Волгины к этому моменту уже стояли на стене. Мы начали засыпать тачки заклинаниями, и вся прелесть в том, что стоило первым синим заклинанием обрушиться на оранжевые щиты, как те почти сразу начали трескаться и рассыпаться. Вся теория цветной магии в действии, как и говорил Юрий. В итоге машины остановились. Маги начали выскакивать из них и бежать прямо на нас. Они все еще ставили щиты, ведь те защищали от пуль, но не от синей магии. Магов всего было 4. Мужчина и женщина, им лет по 30. Причем женщина владела красной магией. Должно быть, она жена того мужчины, иначе ее появление здесь не объяснить. Также это значит, что кому-то из оранжевых магов хватило силы удерживать защиту сразу на 2 тачках. 2 других магов – молодой парень и старик. Первый, скорее всего, один из внебрачных детей Салливана, а старик… А хрен его знает, он точно не отец Салливана, может, какой-нибудь дядя или другой родственник. Нам ничего больше не оставалось, кроме как спрыгнуть со стен и вступить с ними в бой. Какой-нибудь недалекий молодой маг мог бы сказать, что лучше стоять на стене и закидывать заклинаниями. И это логично. Вот только для Скаевых совсем не составит труда забраться на стену. Нужно только вовремя выстраивать магические структуры и быстро перебирать ногами. Ну или как следует оттолкнуться при помощи магии. А нам, магам, совершенно не хочется пускать своих неодаренных силой бойцов в расход. В ближнем бою они совсем ничего магам сделать не смогут, а так хоть прикроют нас со стен. Кроме того, и им есть с кем повоевать. Из микроавтобуса вылезли бесты, 6 человек. У 3 из них способность создавать серые щиты, еще у 3 метать серые копья. 6 человек, и все у них так удачно. Если это не бесты из лаборатории, то я не Дэвис Голем. Подхожу к краю стены и прыгаю. Владислав, Юрий и Виктор повторяют за мной, только под ногами выстраивают щиты и силой заставляют их медленно снижаться. В итоге мы атакуем Скаевых, а наши бойцы начинают перестреливаться с боевиками и бестами. Пули и бестовские копья свистят в паре метров над нашими головами. Волгины и я разом атакуем Скаевых. Так сложилось, что мне достался не сильнейший из магов – старик. Он стоял на месте, защищался щитом от пуль и ждал, пока атакую. А атаковать я люблю больше, чем защищаться, поэтому он прогадал. Думаю, энергомечом легко с ним разделаться, если он не выкинет сюрпризов. Владислав уже вовсю сцепился с тем мужиком. Они оба сражались мечами без щитов. В них нет никакого смысла, разве что иногда выстраивают их и то лишь для того, чтобы защититься от пуль. Они размахивают мечами, стоит их клинкам столкнуться, как оба переламываются пополам или рассыпаются на осколки. Виктору в противнике достался внебрачный сын Салливана. Они единственные из магов, кто пока еще не перешли в чистый ближний бой. Оба выставляют щиты, хоть и понимают, что толку от них мало. Виктор закидывает бастарда сгустками, иногда атакует мечом. В ответ тот кидается оранжевыми колючками, защищается не магическим мечом, а копьем. Юрий обрушивал силу своего меча на женщину, что владеет красной магией. Понятно, что красный и синий не антиподы, согласно теории, поэтому красный щит прекрасно выдерживал острое синее лезвие. Этот поединок точно будет самым долгим, ведь и Юрий материализовал в левой руке щит, когда красная создала в одной руке что-то вроде серпа, а в другой меч. Ее атаки тоже плохо пробивали синий щит. Перегоняю энергию из перчаток в меч. Нужно создать в нем избыток маны, тогда магические лезвия будут еще смертоносней. Бегу на старика, который уже отвел левую руку назад. Думает, что сможет меня удивить неожиданной атакой? Нет, ошибается. Обрушиваю на него меч, но сперва срывается синее магическое лезвие. Стрик вдруг быстро, но ожидаемо выставляет левую руку вперед. Ты... И ничего. На ней перчатка и вокруг немного оранжевого тумана. Он гасит мою атаку. Магическое лезвие смешивается с туманом, и все это превращается в безобидную кашу. Следом за магической атакой на руку летит стальной клинок. Старик каким-то чудом выстраивает оранжевый щит. Тот разрушается, не успев материализоваться. Хруст, щелчок, чавканье. Кровь, почему-то оранжевая, вырывается из-под моего меча. Он рассекает руку и чуть ли не втыкается в землю. Старик орет во все горло и отпрыгивает. Смотрю на него и вижу, как он схватился за запястье. Под ногами у меня его рука. Что за чушь? Обостренная чувствительность работает на всю. Это нужно, чтобы не напали сзади и чтобы вовремя увернуться от пуль. Она мне и подсказала, что перчатка пуста. Запускаю в старика мощный синий дождь. Он отступает, выстраивая многослойную защиту. Пока старик отвлекся на дождь, наклоняюсь и поднимаю перчатку. Из нее лишь капнула темно-оранжевая жижа. Так рука не настоящая? Сразу же направляю в чувствительность больше маны. Концентрируюсь на старике и понимаю, что у него вообще нет одной из рук. Так это был фокус. Но в чем смысл? Ладно, он смог поддержать рукав и перчатку магии, не удивил, а вот его туман, что рассеивает заклинание, это что-то новенькое. Впрочем, я запросто убью его и без магии. Бросаю перчатку, перехватываю энергомеч, бегу на старика, прыгаю, замахиваюсь, целюсь острием ему точно в грудь. Он окутывает всего себя оранжевым туманом и прыгает влево. Видеть не вижу, но чувствую. Потому еще в полете направляю меч в нужную сторону. Слышу, как с характерным потрескиванием разрывается прочная одежда. Приземляюсь прямо в облако. Выскакиваю из него на старика коленом, кулаком, мечом. Он отлетает в сторону и хватается за голову. Один четкий удар, и она больше не на плечах. Нет, все-таки это был дерьмовый соперник. Он лишь показал мне, что магию можно использовать по-разному, что у щитов есть альтернатива, которая, впрочем, не спасает от немагических ударов, а еще похоже на то, что она доступна далеко не всем. Осматриваюсь по сторонам.